Глава 42. На 7-й улице в северной части Вашингтона раз в неделю фермеры из Мэриленда устраивали рынок под открытым небом. В последнюю субботу марта, за 2 дня до начала голосования в Сенате по вопросу импичмента президенту, Вирджилия и Сципион Браун приехали туда, чтобы купить продукты для сирот. Браун правил двуколкой и держал у себя деньги, удивляя Вирджилию таким упорным желанием выполнять истинно мужские обязанности. Казалось, его нисколько не волновали любопытные или хмурые взгляды, которые они привлекали только потому, что его спутница была белой, а он нет. Они шли между рядами палаток и телег, мимо квохчущих в клетках кур и визжащих в импровизированных загонах поросят, и спорили о том, о чем в эти дни спорили почти все вашингтонцы. Он узурпировал власть Вирджилия, и что еще хуже, его выбрал не народ, а убийца Линкольна. Чтобы признать его виновным, нужны более веские основания. Да, они набрали целых 11 пунктов для импичмента. Первые 9 касаются нарушения закона о занятии высших должностей. 10-й, выдвинутый Беном Батлером, обвиняет Джонсона в том, что он в своих речах критикует Конгресс. Но с каких пор свобода слова является тяжким преступлением или судебно наказуемым поступком? 11-й пункт – вообще полная ерунда. Его внес ваш хороший друг, мистер Стивенс. И тем не менее, они дошли до перекрестка, к которому приближалась телега, нагруженная кроличьими клетками. У меня свое мнение на этот счет. Браун увидел, как тележное колесо угодило в рытвину на дороге, и телега резко наклонилась. Веревки, державшие клетки, лопнули, и вся поклажа начала сползать в их сторону. Он быстро схватил Вирджилию за талию и рывком оттащил от того места, куда уже сыпались клетки. Несколько из них сломались, кролики бросились в рассыпную, и возница припустил за ними. Вирджилия вдруг осознала, что крепкие руки Брауна лежат на ее талии, а в его темных глазах снова появился тот странный блеск, который она уже замечала у него в последнее время. «Сципион, давайте, наверное, мы все-таки купим яйца и больше не будем говорить о политике. Я не хочу, чтобы она помешала нашей дружбе». «Я тоже». Он улыбнулся и отпустил ее. Прикосновение его рук странным образом взволновало ее, и она сама была поражена такой реакцией. Окрепшими от тяжелой работы руками Вирджилия поворачивала деревянную лопатку, мешая густой фасолевый суп, кипящий в большой кастрюле. Был полдень следующего дня. В другом конце кухни сидел Тад Стивенс, держа на коленях малыша с золотисто-коричневой кожей, который сладко дремал, сунув в рот большой палец. Друг Вирджилии выглядел бледным и усталым. «Вы пойдете завтра на первое слушание?» – спросил он. «Да, и на все другие тоже, если только позволят дела здесь». «Надеюсь, вы хотите, чтобы его обвинили?» «Едва ли результат будет таким», – неохотно ответила она. «Он все отрицает». «Он, конечно, может отрицать, но факты говорят сами за себя. Ведь он действительно заменил Стентона Томасом». «Да, но все закончилось неудачей, так что это была всего лишь попытка увольнения». «Вы становитесь приверженкой буквы закона, моя дорогая». Не то чтобы он радовался, но вся эта неразбериха вокруг Стентона была и впрямь забавной. Даже Грант попал в этот запутанный клубок. После того, как он отказался временно занять пост военного министра, между ним и Эндрю Джонсоном начался обмен довольно резкими посланиями, и в последнем письме Грант обвинил президента в том, что он пытался погубить его репутацию в глазах всей страны. Это письмо заставило Джонсона окончательно отвернуться от него и убедило многих, что Грант является главным радикалом. Прежде так никто не думал. Противники Гранта тут же стали наперебой называть его оппортунистом, политическим хамелеоном и «старая газетная утка», «запойным пьяницей». Но это не имело значения. В глазах лидеров радикалов Грант себя уже обелил. В конце мая в Чикаго республиканцы собирались провести съезд для избрания кандидата в президенты. Циники заверяли, что там генерал получит причастие как новый член радикальной церкви и что именно его выдвинут на выборы. «Буквы закона», – усмехнулась Вирджилия. «Я просто стараюсь смотреть на вещи беспристрастно». «К черту беспристрастность! Я хочу, чтобы Джонсон убрался из Белого дома и буду преследовать его, пока он не уйдет». Вирджилия положила лопатку на край кастрюли. Во дворе, под еще голыми вишневыми деревьями, сквозь ветки которых падали лучи мягкого мартовского солнца, Сципион играл с детьми, и все они весело смеялись. «Но виновен ли он?» – спросила она и прочла ответ в глазах Стивенса еще до того, как он его произнес. «Мы боремся не только против этого человека, но и против того, за что он выступает. Снисхождение к целому классу людей, не раскаявшихся людей, которые продолжают рассчитывать на то, что страна вернется к положению 30-летней давности, когда все черное население было в цепях, а мистер Кэлхун надменно грозил отделением, если кто-то покусится на старый порядок. Вы хоть представляете, какое огромное давление на нас уже оказывают? Письма, трусливые угрозы». Потревожив спящего мальчика, уютно свернувшегося на его коленях, Стивенс достал из кармана смятый желтый листок. «Вот, читайте. Это пришло из Луизианы. Больше ничего не известно». Вирджилия развернула листок и прочитала. «Стивенс, готовься встретиться со своим богом. Мститель уже вышел на твой след. Твое место в аду. К-к-к». Покачав головой, она вернула ему листок. На мгновение восковые щеки Стивенса слегка порозовели. «За мистером Джонсоном мститель тоже охотится», — сказал он. «И его удел — обвинительный приговор». Сципион с громким улюлюканьем бегал по двору наперегонки с малышней. Так странно было слышать эти веселые звуки, глядя на гневное лицо конгрессмена. Его убеждения вели его по дороге, от которой Вирджилия уже давно отказалась. В ней больше не было ненависти, но в душе Стивенса война продолжалась. В понедельник, 30 марта, Вирджилия пришла к Капитолию за час до того, как открыли вход на балкон Сената. Когда, наконец, зрители впустили, она с трудом поднялась наверх, пробиваясь сквозь толпу желающих занять места получше. К тому времени, как верховный судья Салмон Чейз сел в кресло председателя и открыл слушание, на балконе были заняты не только все стулья, но и все ступени лестницы. Несколько дней назад Чейз собрал и привел к присяге Сенатский суд, и теперь все 54 законодателя, представляющие 27 штатов, присутствовали в зале. Среди них Вирджилия увидела Сэма Стаута, который сидел со спокойной улыбкой на лице. Газеты широко цитировали его уверенные высказывания о результатах слушаний. Он был убежден, что не составит никакого труда набрать 36 голосов, необходимых для признания Джонсона виновным по одному или нескольким пунктам. На балконе было шумно. Зрители демонстративно разделились по своим политическим пристрастиям. Несколько человек засвистели и замахали платками, когда зачинщики обвинения, 7 конгрессменов Палаты представителей, включая Тада Стивенса, съехавшим на бок по реке, заняли свои места слева от председателя за столом, заваленным книгами и документами. 5 известных адвокатов, защищавших Джонсона, сели справа. Все сенаторы уместились за конторками первых двух рядов, члены Палаты представителей расположились сзади. Репортеры толпились в проходах, вдоль стен и у всех дверей. Слушания начались с трехчасовой речи главного обвинителя, представителя от Массачусетса Бена Батлера. Бенджамин Батлер, заслуживший во время войны прозвище «Батлер серебряные ложечки» и «Зверюга Батлер», был опытным и жестким юристом, умеющим завладеть вниманием публики. Он сразу вызвал одобрительные крики и вихрь взметнувшихся в воздух платков, заявив, что Джонсон, безусловно, виновен в том, что уволил Стентона в пику Конгрессу и именно тогда, когда шли заседания. Сидя в беспокойной шумной толпе, Вирджилия смотрела вниз на Сэма Стаута. Она не чувствовала сильной боли, только печаль и странную пустоту. Время и в самом деле изменило и смягчило ее. К ее собственному удивлению, несколько раз она вообще отвлекалась от всего происходящего вокруг и вместо сенаторов видела глаза Сципиона Брауна в тот момент, когда он спас ее от перевернувшейся телеги на рынке. Она вспомнила ощущение его рук на своей талии, таких сильных. Воспоминание было приятным. К 9 апреля обвинение закончило приводить свои доводы. Кульминационным, пожалуй, стал тот момент, когда Батлер достал из свертка какую-то рубашку в красных пятнах и, помахав ею перед всеми, сообщил, что она принадлежит служащему Огайского отделения Бюро по делам освобожденных, которого в Миссисипи высекли куклусклановцы. На следующее утро в политическом лексиконе Вашингтона появилось новое выражение. разжечь антиюжное настроение взмахом окровавленной рубашки. Адвокаты Джонсона представили аргументы в его защиту. Из-за вспышки кури в приюте Вирджилия пропустила много апрельских заседаний, но совсем не жалела об этом, когда читала газетные репортажи. Это был сплошной формализм, споры о толковании Конституции и прочая скука. Вирджилия не понимала, кому нужны такие длинные речи. Дело казалось предельно ясным. Власти Джонсона был брошен вызов различными законопроектами, касающимися реконструкции Юга, а также провокационным законом о занятии высших должностей, который запрещал президенту увольнять государственных должностных лиц, назначенных Сенатом. Этому-то закону Джонсон и решил устроить проверку. Вирджилия считала, что это был не только правильный шаг, но и необходимый. Тем более, что Эдвин Стентон был назначен Линкольном, а не Джонсоном. И именно при Линкольне, а не при Джонсоне, Сенат одобрил это назначение. Она считала сильным аргументом то, что Стентон фактически не подпадал под действие закона о занятии высших должностей. Начались длинные заключительные речи. Вирджилия слышала одну – адвоката из Цинциннати Уильяма Гросбика. Он рассуждал о характере Джонсона. «Он патриот. Возможно, он совершает ошибки, но он любит свою страну. Я часто повторял, что те, кто жил на севере, вдали от войны, мало что не знают. Мы, жившие на границе, знали больше. Наш горизонт всегда был красен от пожарищ, и иногда огонь подбирался так близко, что мы могли почувствовать его жар, лишь протянув руки». Эндрю Джонсон из Теннесси, и он находился в самом центре пожарища, прямо в топке войны. Но никакие испытания не могли заставить его изменить Союзу. Он не способен на измену. Как же он вдруг мог так измениться, если верить словам джентльмена из Массачусетса, мистера Баутвелла, и превратиться в архидемона? Это просто смешно. Джордж Баутвелл, сидевший за столом напротив, прожигал его взглядом. Так все и продолжалось. Обвинение, защита, разъяснение, отвлеченные рассуждения. На балконе время от времени вспыхивали потасовки, и суд приходилось прерывать, пока приставы не выводили бузатеров. Атмосфера в отделанном мрамором и позолотой зале все больше накалялась. Страсти кипели, и в конце концов Вирджилии стало казаться, что она находится не в Соединенных Штатах, а на гладиаторской арене Древнего Рима. Разница была лишь в том, что жертва здесь ни разу не появилась. Джонсону просто сообщали о том, что происходит, то и дело отправляя курьеров в Белый дом. Аналогия с Римом оказалась особенно уместной в тот день, когда выступил достопочтенный мистер Уильямс, конгрессмен от Пенсильвании. «Если вы вынесете оправдательный приговор, вы тем самым подтвердите все его имперские амбиции и докажете, что никакой узурпации никогда не бывает достаточно, чтобы призвать главу государства к ответственности. Это будет победой над всем тем, ради чего вы здесь собрались. Победой, означающей торжественный въезд Эндрю Джонсона в Капитолий, куда его колесницу потащат не пленные короли, а пленные сенаторы». Зрители на балконе вскочили с мест. Одни восторженно аплодировали, другие громко возмущались. Верховному судье Чейзу понадобилось несколько минут, чтобы восстановить порядок. Вирджилия видела вокруг себя красные от гнева лица и вдруг подумала, что эти люди похожи на хищников, которые жаждут только обвинений, какими бы они ни были. Неожиданно в дальнем конце балкона она с изумлением увидела еще два лица, которых не замечала прежде. Это были ее брат Стэнли и его жена Изабель. Она давно не поддерживала с ними никаких отношений. Они не звали ее на обед, не поздравляли с днем рождения, вообще никак не напоминали о себе. О Стэнли в городе говорили часто и порой весьма нелестных выражениях. Изабель рассеянно посмотрела в сторону Вирджилии, но не узнала ее. Стэнли был полностью поглощен происходящим в зале. «Как же он плохо выглядит», – подумала Вирджилия. Намного старше своих 45. Располнел, лицо одутловатое, нездоровая желтушная кожа. Взгляд у Уильямса устремился к немного притихшему балкону. «Если этот негодяй, — сказал он, повысив голос, — действительно вернется с триумфом римского завоевателя, Я могу без труда предсказать, что за этим последует. Все главные государственные должности займут южане, которым он так благоволит. Их штаты начнут сотрясать конвульсии, после чего все ваши планы по реконструкции юга будут остановлены, и прежний конфликт перельется в анархию, беззаконие и крах». Толпа на балконе снова начала кричать и размахивать платками. Вирджилия сидела молча. Как ей казалось, обвинители не привели никаких убедительных доводов. Они просто жаждали президентской крови еще до того, как начался суд, и хотели получить ее независимо от того, виновен он или нет. Объявили перерыв. Пробираясь сквозь толчею на лестнице, Вирджилия наткнулась на Стэнли, который стоял у стены и вытирал лоб большим платком. Она остановилась на ступеньку выше, чтобы защитить его от напирающей толпы. «Стэнли!» – крикнула она сквозь шум, потянув его за рукав. «Я тебя видела. Что с тобой? Ты здоров?» «О, Вирджилия. Да, все хорошо». По его рассеянному взгляду, которым он провожал спешащих мимо людей, казалось, что мыслями он где-то очень далеко. «А ты как?» «Нормально. Но я беспокоюсь за тебя, Стэнли. Ты плохо выглядишь. Мы так давно не разговаривали, а в городе ходит столько неприятных слухов». «Слухов?» Он отшатнулся от нее, как преступник, увидевший наручники. «Каких еще слухов?» Вирджилия почувствовала запах чеснока, который он жевал. «Чтобы скрыть другой запах. О том, что ты сам себе вредишь. Устраиваешь затяжные пьяные кутежи. Ложь!» Тяжело дыша, он прислонился потным лбом к мраморной лестнице. «Наглая ложь!» Переживая за него и сожалея, что он не откровенен с ней, Вирджилия тронула брата за рукав. «Надеюсь. Ты известный, влиятельный человек, очень богатый и преуспевающий. У тебя теперь есть все. А может, я не заслужил этого? Может, я вообще не горжусь собой? Это тебе не приходило в голову?» Неожиданное признание поразило ее. Неужели Стэнли терзает чувство вины? Но почему? Кто-то сзади грубо схватил ее за плечо. Вирджилия покачнулась, потеряв равновесие, но удержалась на ногах. Если бы она упала, поток людей, идущих с балкона, мог затоптать ее. В каких-нибудь 4 дюймах от ее носа возникло длинное некрасивое лицо Изабель, пылающее яростью. «Оставь его в покое, ты, шлюха нигерская! Стэнли устал, вот и все! Нам не о чем с тобой разговаривать! С дороги!» Как офицер, муштрующий новобранца, Изабель схватила мужа за руку и потащила вниз по ступенькам. При этом она энергично работала локтями, расчищая себе путь. Стэнли пошатывался. Один раз он с виноватым видом оглянулся на сестру. Вскоре пара исчезла в толпе. Вирджилия подумала, что никогда еще не видела брата таким измученным. Почему же все-таки успех достался ему такой дорогой ценой? По-прежнему недоумевала она. Подведение итогов завершилось на первой неделе мая. К этому времени уже все в Вашингтоне говорили только о сенатском суде. Одни уверяли, что он проделал отличную работу, другие называли заседание цирком и вакханалией. Полиция уже привыкла разнимать драки, вспыхивающие то тут, то там. С каждым поездом в город прибывали толпы любителей азартных игр, которые заполняли отели и делали ставки на исход процесса. Когда в понедельник, 11 мая, верховный судья объявил, что суд удаляется на закрытое заседание, наблюдался явный перевес в сторону оправдания. В интервью Star и другим газетам Сэм Стаут заявлял, что игроки ошибаются. 31 голос за обвинение, по крайней мере по одному пункту, будет получен наверняка, говорил он. В четверг Стивенс спрятался в сиротском приюте. «Эти проклятые газетчики не оставляют меня в покое, да и мои избиратели не лучше». Он выглядел еще более уставшим, чем в прошлый визит. «Как идет голосование?» – спросила Вирджилия, наливая ему горячий травяной чай. Он попытался поднять чашку дрожащими руками с набрякшими венами и старческими пятнами на кистях, но вскоре сдался. 35 точно. Все зависит от одного человека». «От кого?» «От сенатора Росса». «Эдмунд Росс из Канзаса? Он убежденный аболиционист». «Был», – с пренебрежением уточнил Стивенс. «Росс утверждает, что будет голосовать по совести. И это несмотря на то, что его избиратели из Канзаса постоянно шлют ему телеграммы, грозя отозвать, если он проголосует за оправдание. Сенатор Померой пытается надавить на него, как и Союзная избирательная комиссия. Этот орган радикальных сенаторов и представителей был создан для того, чтобы рассылать письма местным партийным организациям, побуждая их оказывать давление на особо нерешительных сенаторов. «Рос даже получал угрозы его жизни», – добавил Стивенс. «И не только он один». Он посмотрел на Вирджилию измученными глазами. «Мы должны повлиять на Роса. Должны, иначе все это бестолку, и бурбоны снова захватят юг». «Тат, нельзя так серьезно относиться к этому вердикту. Ваша жизнь от него не зависит». «Именно зависит, Вирджилия. Если мы проиграем, я сдамся. У меня просто нет ни сил, ни желания снова начинать эту войну». В субботу 16 мая, за 4 дня до съезда республиканцев, Вирджилия проснулась задолго до рассвета и больше не смогла заснуть. Одевшись, она вышла из дома, который когда-то для нее оплачивал Стаут, и откуда она уже давно подумывала переехать, чтобы избавиться от грустных воспоминаний. Хотя это был ее дом. Он ей нравился, и она вполне могла содержать его сама на жалование, которое получала в приюте. Она прошла через тихий квартал, где дома были уже меньше и беднее, и вскоре добралась до приюта. К ее удивлению, входная дверь оказалась не запертой. Она прошла на кухню, чувствуя запах кофе. Браун сидел за столом. «Сципион, почему вы здесь так рано?» «Не спалось. Я рад, что вы пришли. Нам нужно поговорить. Сегодня я должен отвезти Льюиса к его новым приемным родителям в Хейгерстаун». «Я помню». Она взяла у него кружку, которую он налил из эмалированного кофейника. Когда его рука случайно коснулась ее ладони, он вдруг вздрогнул, словно обжегшись. «Мне было бы спокойнее, если бы вы не ходили в Капитолий», – сказал он. «Но я должна. Я хочу услышать вердикт». «Это опасно. Там огромные толпы. Могут начаться беспорядки. Очень мило с вашей стороны так заботиться обо мне, но, уверяю вас, со мной ничего не случится». «Не волнуйтесь». Он обошел стол и остановился рядом, глядя на нее сверху вниз. Казалось, ему трудно говорить. «Но я волнуюсь. Намного сильнее, чем вы думаете». Их взгляды встретились, и Вирджилия, потрясенная вдруг захлестнувшим ее потоком эмоций, в отчаянии поставила кружку на деревянный стол и выбежала из кухни. Она просто не знала, что делать с этими совершенно неожиданными чувствами, охватившими их обоих. «Уже 34», – тихо бормотал какой-то человек слева от Вирджилии. «Уэйтмана Уилли из Западной Виргинии я уже отметил. Теперь все зависит от Росса». Кто-то зашикал на него, заставляя умолкнуть, а он все продолжал что-то сосредоточенно высчитывать на клочке бумаги. Перед началом поименного голосования Джордж Уильямс из Орегона предложил голосовать сначала по последнему пункту, содержащему несколько разделов, потому что если пройдет он, то пройдут и остальные. Изменения порядка одобрили. «Сенатор Росс», – спросил верховный судья Чейз, – «что скажете вы? Виновен или невиновен ответчик, президент Соединенных Штатов Эндрю Джонсон, в преступлениях, упомянутых в этом пункте?» Росс молчал. Это был невзрачного вида канзасец, ветеран союзной армии и влиятельный аболиционист, который выступал за насильственное переселение индийских племен. Вирджилия увидела, как Тат Стивенс наклонился вперед, побелев от напряжения. Росс откашлялся. «Что вы скажете?» – повторил Чейз. «Невиновен». Балкон взревел. Потом грянули бешеные аплодисменты, крики и свист. В воздухе замелькало белое море платков. Стивенс как-то сразу сгорбился и закрыл глаза. Одна рука безвольно свисала с подлокотника кресла. Вирджилия понимала, что это голосование стало переломным. Конгресс совершил попытку показать свое главенство над президентом, которое закончилось неудачей. И было уже не важно, что еще произойдет. Реконструкция радикалов на этом завершилась. Тат Стивенс предсказывал, что так и будет, если сенаторы проголосуют против импичмента. Теперь его безвольно обмякшая в кресле фигура это подтвердила. Люди на ступенях Капитолия радостно кричали, танцевали и обнимались. Какой-то толстяк в котелке схватил Вирджилию за руку. «Старина Энди накрутил им хвосты. Давай-ка, красотка, отметим это жарким поцелуем!» Он вытянул к ней губы, пока рука воровато скользнула к ее груди. Люди, прыгающие вокруг, не обращали на них никакого внимания. «Ты разве не за Энди?» прорычал мужчина, привлекая Вирджилию к себе. «Эй ты, пропойца, ну-ка отпусти ее!» Вирджилия узнала голос, даже не оглянувшись. «Что?» – закричал толстяк. «Какой-то чертов нигер будет мне указывать!» Рука Сципиона внезапно схватила его за горло и сжимала, пока он не захрипел. Люди на ступенях продолжали вопить, толкаться, размахивать бутылками и отплясывать джигу. Сципион отпустил толстяка, и тот исчез так быстро, насколько только позволила толпа. «А как же Хейгерстаун?» – сквозь шум спросила Вирджилия. «Я отложил поездку. Не мог же я бросить вас здесь одну. Как подумаю об этом, ни есть, ни спать не могу». Какой-то весельчак сзади споткнулся и толкнул Брауна. Он пошатнулся, Вирджилия вскинула руки, чтобы поддержать его, и вдруг поняла, что обнимает Сципиона. Белая женщина и мужчина-мулат. Но в такой суматохе никто на них не смотрел. Он наклонился прямо к ее уху. «Здесь мне легче сказать, как давно я вами восхищаюсь. Я долго наблюдал, как вы обращаетесь с детьми. Вы такая нежная, заботливая, умная, принципиальная». Ей хотелось рассказать ему обо всем том зле, которое она совершила в прошлом, но что-то более сильное остановило ее. «Люди меняются. А еще очень красивая», – добавил Браун, и она нервно засмеялась. «Неужели вы ничего не замечали?» – удивился он. «Кое о чем я догадывалась. Я видела, как вы смотрите на меня. Но слишком многое против этого, Сципион, и дело вовсе не в цвете кожи. Дело в моем возрасте». Она поднесла руку к своим сидеющим волосам. «Я на целых 10 лет старше вас». «Почему это вас беспокоит? Меня же не беспокоит». «Я люблю вас, Вирджилия. Там ждет коляска. Идемте со мной». «И куда мы поедем?» На мгновение Браун из взрослого, уверенного мужчины словно превратился в застенчивого мальчишку, но все же выдавил из себя. «Я подумал, если вы не против, мы могли бы поехать к вам». Ее глаза повлажнели. Упоительное чувство, что кто-то еще может любить ее с такой страстью, было так неожиданно, что даже немного пугало. И все же она знала, что и сама в глубине души уже давно тянулась к этому человеку, хоть и боялась признаться в этом даже себе. До сегодняшнего дня. «Вирджилия?» «Да, с удовольствием», – мягко ответила она. Из-за шума вокруг он не мог расслышать ее слова, но понял и так. Вирджилия взяла его за руку. «А потом я приготовлю вам завтрак. Парики, накладки и фальшивые локоны. Лучшее качество, краска для волос и услуги окрашивания. Любые оттенки. У Бачелора на Бонд-стрит 16. Производственная компания Зингера. Новая домашняя швейная машинка уже в продаже. А также машинка для обметывания петель. Бродвей 458. Путешествие в каюте первого класса – $20. В Саванну, Джорджия. Каждую субботу с пирса номер 13 и далее по железной дороге через Джорджию и Флориду. Новая линия колесных пароходов. Быстрый и удобный пароход Миссури. Капитан Лавленд.